Глава 37. Предложение, от которого трудно отказаться. Тут такое дело. Брокингос не предвещал ничего хорошего. Арсений машинально поправил на мне одеяло. Я прекрасно слышала весь разговор. И с каждой произнесенной фразой мне становилось все хуже. «Я не специально», – отчетливо выговорил Борька. Арсений посмотрел на мое лицо и успокаивающе улыбнулся. Я бы на его месте орала, как умалишенная. Там не все выгорело, только одна комната. Но закоптилось почти везде, и у соседей копоти много получилось. Блин, стены черные, и потолки тоже. Главное, все живы, как Вовка. Да вон он, курит сидит. Ты того, приезжай, а то тут менты спрашивают, где хозяин квартиры. Жди, я уже выхожу. И кто теперь за все это отвечать будет? Не выдержав, спросила я. Кто? Я, конечно. Ничего страшного. Ремонт сделаем, соседям денег дадим, только Борке придется отказаться от вечеринок. И ты так спокойно об этом говоришь? А как мне говорить? Все уже случилось, все живы. Сволочи они, совести у них нет. Ты его просто так себе в дом пустил, а он пожары устраивает. Пить надо было меньше и не курить. Да ладно, разберемся. Надо же, как он изменился. Как взрослый дядя рассуждает. Хотя иной дядя за такие дела голову бы оторвал, предварительно наорав и психанув по полной программе. Арсений уехал разбираться, а меня оставил досыпать. Я позлилась, успокоилась, устроилась поудобнее, но поспать мне не дали. Тут такое дело, мамин голос мало чем отличался от Боркиного. Утро похоронных голосов. «Квартира сгорела?» – машинально спросила я с просонья. «Тьфу на тебя! Наша американская бабушка умерла. Третий инфаркт. Мы так и не увиделись». Нарочито скорбно закончила мама. «И что теперь?» «Не знаю точно, но позвонила какая-то дама и сказала про завещание». «Ух! Так вы теперь наследники богатенькой старушки? Да ладно тебе ерничать, может у нее одни долги, и нам теперь придется их выплачивать. Но это если мы вступим в права наследования». Не кислая перспектива. Как бы жилплощадь не отобрали за бабкины долги. Хотя с чего эта мама взяла, что они существуют, долги эти? Она по привычке загодя воображает мнимые опасности. Тоже своего рода магия. Надумает кучу плохого заранее, а потом окажется, что ситуация сложилась наилучшим образом. Я перевернулась на живот. Простыня пахла Арсением и мной. Значит, пора стелить свежее белье. Из наволочки торчало острое куриное перо. Я немедленно его вытащила и на радостях принялась водить по руке. Получалась заметная царапина. Сломав перо пополам, бросила его на пол. Бедная кура. Надеюсь, ее сначала убили, а потом уже эпиляцию сделали. Мама помолчала немного и продолжила делиться новостями. Там все не быстро делается, скорее всего придется ехать и самим все узнавать. А вот с этого момента поподробнее. Ты девочка взрослая, можешь без нас какое-то время прожить. Еще как смогу, только не там, а тут. Я у Арсения останусь. Лежала я и думала, как все странно складывается. Папа уважает Америку, мама американских индейцев, и вот у них появился шанс уважать все это счастье вблизи. А потом я подумала, что мы с Арсением так и не смогли придумать для нашего мира ничего стоящего, и только потому не умеем правильно пользоваться словами. Как там бандиты говорят, за базар отвечать надо. В нашем случае надо правильно, безукоризненно, однозначно придумывать формулировки желаний и просчитывать, как выпрошенное благо может обернуться кошмаром, если тот второй вмешаться сможет. Чего бы я захотела, если бы была уверена, что нас правильно поймут? Чтобы не было страданий, чтобы не было ненависти, вранья, злобы, чтобы никто никому не причинил зла. И чтобы все понимали, как важно беречь природу и убивать кур, прежде чем выдирать из них перья. И еще, мне кажется, что жизнь каждого, власть имущего, должна быть в инете онлайн. Тогда мир станет лучше, и чтобы больше не было никаких больных, ни детей, никого. Не нужен нам болезней, а еще чтобы стало побольше творческих людей, увлеченных. От них мир становится красивее. И что кур модифицированных изобрели, ленючих, а что? Стряхнула перья и пошла себе голая. Черт ее, ведь тут же сожрут. Вот если бы курам разрешили разок набрать этот телефонный номер, они бы точно нам рты позашивали и зубы все выдернули. Вспомнила Вовку. Он прав, Здоровое чувство юмора нам всем не помешает. Вспомнила Борьку. Вот тут совсем с желаниями полный абзац. Мечтал о собственном жилье и спалил его. Перевернувшись на другой бок, вспомнила про одного знакомого. Вы его не знаете. И захотела, чтобы не было жадности. «Ты не спишь?» — в комнату вошла Маша. «На мне, кроме трусиков и носков, одежды никакой. Есть от чего почувствовать себя незащищенной». «Разговор есть». Она присела на край кровати. Испугавшись, я перебралась от нее подальше и плотнее прижала к себе одеяло. Мне до сих пор не удалось придумать, как правильно к ней относиться. Если ее как человека воспринимать, кроме как дать по башке, никаких чувств не возникает. Но не факт, что она человек, хотя выглядит вполне обычно. Наверное, я сошла с ума, когда перестала задумываться по ее поводу. Действительно, хрен знает этих Мишу с Машей, кто они на самом деле. Вот сидит она рядом, а я даже не знаю, кто передо мной. Я занервничала, так что стало заметно. Маша подняла с пола сломанное перо и принялась его расправлять. «Знаешь, мне не хочется, но придется быть с тобой откровенной. Ты понимаешь, что вляпалась? Какого лешего звонить стала? И вообще, нормальный человек давно бы сбежал и от Арсения, и от нас. Вы с этим волосатиком какие-то недоделанные. Миша вообще вас идиотиками считает. И именно вам выпал такой шанс». Мне многое казалось странным, но подозревая нехорошее, я решила не отвечать. Такая тактика всегда приводила к наилучшим результатам. «Какая мне выгода говорить? Я и так знаю все, что я знаю». «Мне иногда кажется, вам этот шанс выпал только потому, что все предыдущие поступали иначе», — туманно пояснила Маша. «Она как сама с собой разговаривала. Какой такой шанс? Какие такие предыдущие? И как они поступали?» Вопросы теснились в голове, ответов не было. Тяжело вздохнув, Маша огорошила меня диким заявлением. «Было бы время, я бы поняла, что вы за люди. Но вот нет у меня времени, срок истекает. А мы топчемся на месте. Тут и наша вина есть. Но дело сейчас не в том, кто виноват, а в том, что делать. Если она рассчитывала на мои вопросы, то здорово ошиблась. Теперь я молчать буду, как рыба об лед, пока есть такая возможность». «Ты не спросишь, что за срок, и почему мы вам про него не говорили?» — продолжала Маша начатый монолог. «Ну да, мы виноваты. Нам еще в прошлый раз сказали. Нет, вру. Это в позапрошлый раз было. Думаешь, мы просто так здесь?» Впервые за все время я кивнула, соглашаясь. «Я ни разу не думала, что они нас содируют просто так. Точнее, содируют они ради собственного удовольствия, попутно проверяя, как мы себя поведем. А находятся они в доме Арсения не по своей воле, это очевидно. Знаешь, как раньше было? С теми, кто до вас на связь выходил. Хоть бы кто-то что-то новое придумал. Всем одно и то же нужно. Власть, деньги, любовь, здоровье. А вы что-то не торопитесь мир переделывать. Осторожничайте. Арсений твой только один раз сорвался, напросив для себя всего по списку». «Не верю», — опомнилась я. «Ну да, денег он просить не стал, и любви, и власти тоже. Хрень какую-то нес. Так вот, я про остальных. Они все попадались в ловушку. Либо с формулировкой промахнуться, либо с последствиями. Просят себе здоровья, а на завтра фигак, самый любимый человек помер, и понеслось». «Но ведь не всегда так получалось». «Не всегда», — легко согласилась Маша и прибавила. «Но часто. 30% сразу требовали сделать их богом». «Круто. Я бы до такого не додумалась». «Я восхитилась человеческой фантазией. Позвонить Богу и сказать ему, чтобы он уволился и уступил свое место. Охренеть. А ведь звонок мог и тот другой принять. Вот смеху-то было бы». «Но почему именно мы? А вот не надо было к себе звонками внимание привлекать. Блин, выходит, что до нас уже кто-то звонил». «Зачем звонить? Можно и без телефона достучаться». «Хорошее слово – достучаться. Так и видишь дверь, в которую какое-то интеллектуальное хамло стучит копытом. Бог, открывай, я пришел». Или «Сатана, дело есть, отпирай ворота, не то рога обломаю». Мне хотелось узнать побольше, но Маша явно не была настроена на откровенность. Каждый раз одно и то же. Сначала отпуск для наблюдения, а потом бац, и пора обратно. А у нас только самое веселье началось. Знаешь, как задрало быть паникой. Да откуда тебе знать? Меня мучил только один вопрос. Не уехала ли Машина крыша? Или она снова какую-то подлость готовит и попросту пудрит мне мозг? Пока она страдала от перспективы скорого возвращения, я решил наплевать на приличие и дотянулся до футболки. Тут разговор серьезный, а я почти голая, не солидно как-то. «Я так поняла, тебе не нравится, как устроен ваш мир?» Оторвав от обломков пера все волосинки, Маша рассмотрела его с отвращением и кинула на пол. «Не мне одной, тут мало довольных, совсем довольных мне не попадалось. Могут похвалить природу, погоду, ну и влюбленные тоже иногда счастливым бывают. А так спроси кого угодно, на 100 лет жизни 3 минуты чистого счастья. А уж как система работает, без комментариев. А еще меня бесит, что цивилизация пошла не тем путем». «Понятно», – перебила меня Маша. «Тогда радуйся, тебе дадут шанс, выбор. Либо жить как раньше, либо рискнуть». «Выбор между чем и чем?» – тут же поинтересовалась я. «Да лучше бы промолчала. И так ясно. Выбор между тем, как есть, и фиг знает чем. Шанс создать новый мир. Такой, который кажется тебе правильным», – неохотно пояснила Маша. «А этот куда? Он не такой и плохой. Ничего с ним не станет. Пусть себе разлагается». «Я бы еще поняла, если бы она это Арсению предложила. Но я-то тут при чем? Я только рядом была и всего разок воспользовалась телефонным номером». «Арсению твоему тоже придется выбирать», — сообразительно уточнила Маша. «Я без него отвечать не собираюсь». Я расстроилась. «Так обычно все преступники говорят при задержании, только они вместо Арсения требуют адвоката». «Твои проблемы, но если ему скажешь, твои родители вполне могут не долететь до Штатов». Рожа у нее была придовольная, жестокая рожа, словно она только что придумала клевую пакостную шутку. Вот гадина какая, небось специально собрала, чтобы меня в идиотское положение поставить. Как жить-то? Мне уже просто безумно хотелось все-все выложить Арсению. Я вообще привыкла с ним делиться почти всеми новостями, тем более такими. Я тут почти виноват. Он меня в это втянул, хотя я и сама рада была втянуться, но не до такой степени. Хорошенькое дело, меня запугивает какая-то дерьмовочка. Маша ушла, мне так хотелось поверить, что все сказанное было сном, но к чему себе врать? Тем более рисковать родителями. В голову закрылась гадкая мыслишка. Арсению проще, он один, если забыть про меня. Но как только ему предложат выбор, он про меня тут же забудет. Или нет? Оставалось придумать, как не проболтаться про Машины намеки, а рассказать дико хотелось, причем с каждой минутой все сильнее. Дожидаясь Арсения, я 10 раз подумывала о бегстве. Проще удрать, чем врать. Но Арсений мне рассказал, как он от Миши с Машей убегал. У меня психика, может, не выдержит таких глюков. Придется молчать, утаить. Как мне это все не нравится. Смотри, сидит, думает, даже не позавтракала. Ну, сиди. А мы тренироваться пойдем. Раз есть тело, надо его радовать. Эх, время летит. Громко хлопнув дверью, Миша ушел ломать себе шею в паркуре. Как только он сказал про завтрак, сразу захотелось жрать. Пока варилось яйцо, вспомнились вампиры, настроение заметно улучшилось, прикольно было бы посмотреть, как они там. Мечтали стать бурдалаками. Нате, радуйтесь. Конечно, скорее всего, никем они не стали, но было бы забавно. Тут я чуть ли впервые в жизни ощутила время ответственности. Чего смешного-то, собственно? Пара вампиров преспокойно перезаражает за месяц 1 000 000 человек. И что потом? Приезжайте, гости дорогие, в наш прекрасный город, мы у вас кровушки побьем. Интересно, как старый вампир к новым собратьям отнесся? Меня он вмиг вычислил и даже пытался запугать. А когда не смог запугать, сдал кому-то. Павлик Морозов, а не вампир. Сунув ковшик с вареным яйцом под холодную воду, я проигрывал возможные варианты развития событий. Вполне реальных. Если мои вампиры примутся дурить, то засекут их моментально. Но к этому времени полгорода окажутся зараженными. Властям придется с этим считаться. Издадут закон, по которому каждый вурдалак ставится на учет и лакает донорскую кровь от юных свинок. Сразу стало жалко свинок. Ну, ничего, ученые у нас есть, придумают кровозаменители. Зато появятся настоящие вампиры, новая порода людей. Блин, да они же вечные. Вот повезло идиотам. Я отомстила, а им теперь такая пруха по жизни. Ни тебе болезни, ни смерти, сплошная лафа. а прочие людишки, типа фастфуда. Перебрав тему всяких возможностей для вампиров, я не удержалась и позвонила той стерве, которую тяпнула за руку. «Зубы вырву», — выпалила она вместо «здрасти». «А я думала, ты мне спасибо скажешь», — оторопела я. «За что? У меня рука распухла и тошнит. То ли еще будет. Зубы чистить надо. Инфекцию занесла. А еще подруга называется. Вот врет-то. Я ей подругой никогда не была. Она на меня сверху вниз смотрела, как на плебс». «Ты еще ничего не поняла? Ну тогда тебя ждет много сюрпризов. Бай-бай, детка». «Не кашляй». Разговаривая с ней, я сама становилась стервой. Телефон пел не умолкая. Вампирша желала поговорить. «Ага, дура я такая, отвечать». Пришли 10 сантиметров смс-ок. Вопли и вопросы. Похоже, до нее начало доходить. В ответ я послала только одну. «Заведи дневник». «Типа, будни вампирши, записывай все, что с тобой происходит. Бабла заработаешь». Не хотелось. Так грубо, но иначе не получалось. Блин, посмотреть бы, как она там перевоплощается. Ей недолго осталось. Придет Арсений, попрошу его отменить нечаянное вампирство этой парочки из всех, кого они успели покусать. «Поесть приготовишь?» Я устал, как пес. Звонок Арсения застал меня врасплох. Он уже двигался домой, а я тут с одним яйцом. Пришлось срочно заглянуть в холодильник, кроме сосисек, закупленных Машей, нифига. Сперва 5 штук, в конце концов, они у нас за бесплатно живут, могут и поделиться. Хотя для мужчин такой обед скудноват. По-быстрому сварил макароны, наверное, еще от бабки остались. Нормальный ужин, папа бы такому обрадовался. «Ты как? Эти где?» Арсений прям выглядел усталым. Накрыв на стол, я приготовил слушать. Так мама всегда делает. Папа ест, а она узнает все его новости. Это как ритуал. Борка обещал сам ремонт сделать, я ему денег оставил. Должно хватить. Ну и с соседями обо всем договорился. Вроде никто не в обиде. «Ты у меня молодец», — вспомнив мамины слова, похвалила я. «А ты что не ешь? Я уже поела, но чаю с тобой попью обязательно». «А мыши накормила?» «Забыла напрочь, и хлеба в доме нет. Ты ему крупы насыпь, он вроде гречку любит». Сыпав остатки гречки в поту, я вспомнила Машина предупреждение насчет срока, который почти закончился. «Арс, а ты каким идеальный мир представляешь?» «Не знаю. Я постоянно об этом думаю. Сложно все. Сама подумай. Есть мерзкие вещи, от которых однозначно нужно избавиться. Но в остальном все непонятно. Если историю вспомнить, то получается, что плохое может обернуться полезным». «Не фашизм. Это факт. Не болезни. Верно. Но они способствуют эволюции. Я много чего в последнее время успел узнать». Мы долго дискутировали, пока снова не проголодались. Не дожидаясь возвращения Миши с Машей, отправились в магазин. Я шла и думала, мы как семья, идем такие, как взрослые, покупать еду, не ругаемся. Арс разрулил Боркины дела, умный, правильный. Он бы точно вампиров водить не стал. Мне перехотелось напоминать ему про распространение вампиризма. Потом скажу, сегодня неохота. Помнишь, как у БГ мы бьемся, как мухи в стекло? Мы попали в расколдованный круг. Похоже, но там есть и другие слова. Они больше подходят к нашей ситуации. Я понял, что дело во мне. Во мне тоже. Но я смолчала, хотя очень хотелось рассказать про Машино предложение. Но вместо этого я рылась в продуктах, как опоссум. Кидала их в тележку. Иногда озиралась, подозревая, что за нами следят. Убей, не пойму кто, но я была почти уверена в этом. Хотя, как знать... Вон тот мужик сметану рассматривает слишком уж внимательно. Я заныкалась за стеллажом с сыром. Проверить, пойдет ли он следом. Мужик не появлялся. Но когда я вернулась к Арсению, выбирающему колбасу, то подозрительный дядька был тут как тут. Ну пошли, что ли, за приговором. Арсений направился к кассе. Мужик что-то тихо пробормотал и поставил сметану на полку с пивом. Вот, я так и думала. Теперь за нами хвост. Дядька по виду проще простого, скорее всего, из разведки. Интересно, наши или иностранные? Пока мы стояли в очереди, выкладывая покупки на ползучую ленту, я успела придумать историю про заграничные спецслужбы, которые в курсе про мобильный номер. Он им нужен для захвата власти во всем мире. Но им узнать, кому звонил Арсений, расплюнуть. Или не могут они его вычислить? С Скорее всего, за нами ходят из-за вампира, которому я так не понравилась. Наверное, всех вампиров ставят на учет. Арс, а нельзя сделать так, чтобы этот номер, кроме нас, больше никому не был известен? Как это, кроме нас? Ты что говоришь? Ты уже успела нос свой длинный куда не надо сунуть? А что мне было делать? Что? Ты же о моем отце не догадался позаботиться? Он болел, между прочим, если ты забыл, добавил я, разъярившись. Нападение – лучшая защита. Арсений смутился. Я надулась, как мышь на крупу. Отворачивалась, злобно шуршала пакетами, спину гордо выпрямляла, не разговаривала, хотя меня никто ни о чем и не спрашивал. «Эй, я попытаюсь обратить твое внимание на этого мужика. Вон он, у входа маячит. Я его уже не первый раз вижу». «Не он, так другой постоянно мимо дома бродит. Ты же помнишь дядьку, которого мы подвесили? И сегодня он за мной шел. Сначала он, потом другой, на него похожий. Посменно работают, что ли?» Арсений злился, ему сильно не понравилось, что я сперла номер телефона, да еще успела без спроса им воспользоваться. «Ну что ты бесишься? Я же не против. Только опасно это», — спокойно сказал Арсений. «Не злишься. Какой ты благородный. А они нас украдут и запытают насмерть. Мучить станут долго». А потом снова страшно захотелось рассказать про Машино предложение. Уже рот открыла. Вспомнила про ее угрозу насчет родителей и промолчала. Но так хотелось рассказать. Жуть. Даже чуть не заплакала. Губу нижнюю прикусила и молчу. Так до дома и шла молча. По идее им, которые из спецслужб, ничего не стоит проверить, кому я... Арсений посмотрел на меня осуждающе и исправился. Кому мы звонили? Раз у тебя получилось, каждый сможет. Ты уверен? Давай проверим. Эй, пацан, поди сюда, денег дам. Внезапно предложил Арсений. Цыганенок неопределенного возраста незамедлительно прискакал поближе, оглядел предлагаемую 100-рублевку и скривился. «Нах мне твои копейки, 1000 давай». «А за что?» – удивился Арсений. «Какая нах разница, мало даешь. Тогда топай, куда шел». Обложив нас многоэтажным матом, цыганенок выразительно сопроводил все это дело жестами. «Не кисло цыгане своих деток обучают». Выхватил деньги из рук Арсения и был таков. Арсений поставил пакеты на землю, просил у меня сигарету и закурил. Смешно он это делает, сразу видно, что не нравится ему это занятие. Я тоже закурила, хотя не хотелось, но для вдумчивого разговора лучше дымить вдвоем. Прими за рабочую версию, что посторонним толку от номера ноль. Он наш на двоих, закашлявшись, сказал Арсений. У него с каждым словом дым изо рта вылетал облаками. Кошмарное зрелище. Но плевать мне на дым, мне его слова не понравились. Ты сам-то понимаешь, что может произойти? Даже если твоя версия правильная, им не сложно заставить нас требовать по этому номеру все, что им нужно. Сначала будут пытать, а потом запрут в подземелье, и станем мы с утра до ночи государственные дела решать. Ну и их личные до кучи. Ведь никто не откажется нами попользоваться. Мой прогноз произвел на Арсения сильное впечатление. Мы дружно замолчали, обдумывая такие нерадужные перспективы. Хотя я в нашу избранность ни разу не верил. Мы просто два везунчика, которым повезло знать твою бабку. Без нее бы ничего не было. Тогда я поступлю так. Арсений набрал номер и внятно четко произнес. Хочу, чтобы все люди, желающие нам зла, перестали обращать на нас внимание. Мимо прошла мать обширного цыганского семейства. Словно мимо пустого места прошла, как будто нас не было. Круто сработало. Арсений немного погордился, а я все ждала встречи с Мишей и Машей, желая проверить их реакцию. Вопреки моим надеждам, они нас не только видели, но даже обрадовались принесенным продуктам. И дядька этот спрятался в сторонке от дома и делал вид, что кого-то поджидает. По всей видимости, звал он нам не желал, просто работал. «Мы для него работа», — словно подслушав мои мысли, сказал Арсений. «Попадос». «Вы чего хмурые такие?» — поинтересовалась Миша. «По вашей вине, между прочим, вот смотри, шпионит за Арсением и за нашим домом». «Этот, что ли? Ну и пусть себе топчется. От него вреда никакого. А как насчет прогнать?» Меня шпион раздражал неимоверно. «А толку? Уберешь этого? Двух других поставят», — резонно заметил Миша. Пришлось согласиться. Ему виднее этому Мише. Во всяком случае, говорил он убедительно. Меня понесло на кухню, показывать, какая я замечательная повариха. Лупила по свиным котлеткам и лотком, представляя вместо мяса свои запутанные проблемы. Только брызги в разные стороны летели. Миша, вопреки всякой логике, помогал мне. Резал лук, чистил картошку. Успокоившись, я даже посодействовал ему в сооружении салатика из вареных яиц и зелени. Майонеза много льешь, половина вкуса пропадет. Миша отобрал у меня упаковку. Еда. Маша, принюхиваясь, как собака, доберман проникла на кухню. А почему вареные яйца так погано воняют? А я почем знаю? Наверное, потому что из куриной жопы выпали. Ты давай, решай скорее, тихо прошептала Маша. С тобой интереснее. Сказала и ушла. Маша на лицо выражала высшую степень любопытства. Я ему язык показала. «Секретничайте? Ну-ну!» Миша ехидно улыбнулся. Котлеты шкварчали на сковородке, источая аппетитный аромат. Когда они дошли до готовности, я торжественно дала Мише кусочек попробовать. Он подул на него, вложил в рот и причмокнул от удовольствия. Арсения в поле зрения не было. Сочтя это странным, я отправилась на поиски и моментально по его ошарашенному лицу поняла, что Маша успела поговорить с ним наедине, выдвинув то же предложение, что и мне. И мне стало его так жалко, что, подойдя совсем близко, я не удержалась и погладила его по голове. Пошли кушать, пока эти все не сожрали. Что я ему еще могла сказать? Завет. А если кошмар ночной приснился, реальный, и вас трясет от ужаса, как только проснетесь, надо сразу сказать: «Куда ночь, туда и сон». Проверенное средство. Помогает даже неврастенникам.